который реквизировал для него Асвак. Пришла и никак не могла начать. Павел печатал фотографии из своей последней командировки. Страшно. Он все время рассказывал, не мог остановиться, ему нужно было выговориться. Я никак не могла его перебить. Какой кругом ужас, ничего человеческого не осталось. Он снимал казни. Казаки и офицеры позировали с готовностью. Вешали двоих сразу, перебросив веревку через перекладину, чтобы они удавили друг друга. Одного приказали расстрелять, поставили перед дорогой, а он крикнул: «Дурачье, поставьте к стенке, ведь сзади проезжая дорога». Стоим в свете красной лампы, и так жутко в ванночке вдруг проступают изуродованные детские тела. Я закрыла глаза, не могла смотреть, а он рассказывал про то, что видел у калмыков.